Меня они еще не заметили, но они все равно остановились. Я краем глаза наблюдал за ними и ждал продолжения. Старуха нахмурилась и посмотрела на бар, в котором все веселились и пили. Затем она перевела взгляд на крышу, и ее лицо еще сильнее изменилось. «Сынок, мы должны уходить, у меня нехорошие предчувствия». Парень скривился и громко, как маленький ребенок, прокричал: «Ну, мама, мы почти неделю сюда добирались, может, хотя бы спросим у них». Старуха помолчала, а после вздохнула и кивнула: «Ладно, но поторопись». Парень счастливо улыбнулся, шмыгнул носом и закричал: «Эй, вы, я Эдвард Уибл, сын Белауса. Вся эта земля моя собственность, почему вы не приветствуете меня?» Бар затих, а я улыбнулся и покачал головой. Говорить подобное пиратам, да еще и изрядно выпившим, не очень хорошая идея. Спустя почти минуту молчания все вокруг разразились смехом. «Ха-ха-ха-ха, что это за обсосок, сын Белауса? Ха-ха-ха, парни, ему больше не наливать. Ха-ха-ха, я тоже его сын, от второй жены. Ха-ха-ха-ха». Такая реакция не обрадовала Уибла, его лицо потемнело, а затем он зарычал: «Дураки, вы такие же, как и остальные. Получайте». Шух. Парень замахнулся своим бисентой и горизонтально ударил. Его сила меня слегка удивила. Это не было похоже на силы, которую могут использовать мечники и посылать сжатые атаки лезвием. Нет, это была сила дьявольского фрукта, я просто не мог ее спутать. Это было что-то вроде волны. Как только лезвие горизонтально полоснуло воздух, то в нашу сторону полетела эта острая волна. Я даже не стал подниматься, а просто распространил волю. На моем нынешнем уровне, я без проблем смогу его блокировать, даже не поднимая руки. Бум! Как только волна ударилась об невидимую стену, то тут же рассеялась. Уибл стоял в шоке и не мог понять, что происходит. Но, похоже, его мать поняла и сразу же крикнула: «Уибл, мы уходим, немедленно». «Но, мама, почему?» В этот момент я медленно поднялся и сказал: «Зачем уходить? Вы ведь только пришли, вам не кажется, что это немного невежливо?» Все вокруг затихли, хоть я и говорил тихо, но каждый отчетливо услышал, что я сказал. Мать Уибла изменилась в лице, а сам парень даже не понял, что происходит. Я снял соломенную шляпу и положил на стол, после чего сделал шаг и мгновенно оказался перед здоровяком. «А, как ты тут оказался?» – удивился сын Белауса. Я не ответил, а просто спросил: «Так ты, значит, сын старика Белауса?» Любопытно. Парень хотел ответить, но старуха его опередила: «Морской дьявол, мы не хотели тебя потревожить, ты не мог бы». «Что не мог? Думаешь, ты можешь прийти на мою землю и говорить, что это твоя собственность?» Я повысил голос. «Кто вы думаете такие? Вы всего лишь две крысы, что выползли после смерти старика». Фыркнув, я добавил: «Грабите и убиваете, ищите его наследие, я вынужден вас разочаровать, пока я живу, никакого наследия вам не видать». После моих слов старуха побелела, а ее сынок пришел в ярость. «Ах ты, крысы, я тебе сейчас покажу, кто здесь крыса». Парень поднял бисента и атаковал. «Уибл, нет». Старуха попыталась вмешаться, но было слишком поздно. Лезвие мгновенно преодолело маленькую дистанцию между нами и уже вплотную подошло к моему телу. На это я лишь усмехнулся и ударил кулаком. Бум! Бзззз! Лезвие бисента даже не столкнулось с моей рукой. Между кулаком и бисента расстояние было значительным, но Уибл просто не мог его преодолеть. От места столкновения во все стороны разлетелись темно-красные искры, напоминающие молнии. Королевская воля вместе с хаки вооружения – грозная сила, такому сопляку подобное не преодолеть. Парень не понял, что произошло, и его оружие разлетелось вдребезги, а после ударная волна перешла и на его руку. Он лишь взвизгнул и вылетел, словно пушечное ядро. Бум, бум, бум. Пролетев метров 200, он наконец остановился, пробив несколько ближайших гор. Старуха в панике побежала к парню, причем довольно быстро для ее возраста. Я чувствовал, что он еще живой, но, вероятно, его руке тяжко придется. Скорее всего, все его кости превратились в пыль, и теперь ее просто нужно будет ампутировать. Знакомая ситуация. Я усмехнулся и, развернувшись, потопал обратно в бар, бросив напоследок: «Если услышу, что вы приблизились хоть к одной моей территории, то убью». Услышав эти слова, старуха вздрогнула и остановилась на мгновение, после чего продолжила бежать к сыну. «Думаю, с них достаточно, после такого им придется долго зализывать раны. Ну а если продолжат искать наследие старика, то им придется столкнуться с Маркой и остальными. Я знаю об этом наследии достаточно, Этому ублюдку там не место. Глава 126. Вернувшись в бар, я снова надел шляпу и сел на место. Жарковато тут, мой плащ совершенно не подходит для такого климата, поэтому пришлось обновить гардероб. Когда я сел на место, весь бар снова оживился. Ха-ха-ха, босс показал этому сосунке его место. Ха-ха-ха, сын Белоуса, что за идиот? Ха, он даже одного удара не выдержал. На их слова я только покачал головой и продолжал пить. Может, удара он и не выдержал, но он не слабак, иначе он бы не осмелился плавать в новом мире. Ему не повезло столкнуться со мной, не зря его мать так тряслась. Моя сила в разы превосходит ту, что была 2 года назад. В прошлом я победил Кизару благодаря уловкам, но сейчас я думаю, этого бы не понадобилось. У этого уебла фрукт тоже был довольно интересным, он выпускает что-то вроде ударной волны, вполне неплохо. Можно было бы его забрать, но кто знает, вдруг он и вправду сын старика. Пускай живет. Его мать была непростым человеком, ей как-то удалось быстро унести сына подальше, и они скрылись в море. Пускай уходит. В этот момент к столу вернулся Чарли, и его опять начали лапать женщины. Да девушки тут довольно горячие, последний месяц был очень и очень приятным. КХМ, если бы здесь была Хэнкок, то я даже не знаю, что бы произошло. Ну не семейный я человек, что с меня взять? Эй, Кэп, мог бы и мне его оставить, я давно не разминался, сказал с улыбкой подвыпивший музыкант. Я пожал плечами. Нечего было тормозить, у тебя скорость не ниже моей. Мог бы и успеть. Эх, вот ты всегда так. Парень продолжил щупать девок, а я лишь усмехнулся. С Чарли мы встретились довольно давно, примерно 1,5 года назад. Тогда я был на архипелаге Синьяр, довольно знаменитое место на территориях Белоуса. Там обычно вообще не бывало пиратов. Местные жители были довольно сильны и способны защититься и прогнать нежелательных гостей. Так как это был архипелаг, то там соответственно было множество островов. На некоторых жили разные расы и защищали свои территории. Племя длинноруких, длинноногих, змеишиих и даже гигантов. Обычно гиганты живут на Эльбафе, но эти устроили там свою маленькую общину и тихо проживали жизнь. Это место было словно рай для разных рас и место без дискриминации. Там можно было встретить рыбочеловека и даже людей из племени трехглазых. Их было всего несколько, так как у их племени были проблемы. Говорят, их родина была разрушена и осталось слишком мало выживших из их расы. Я был не удивлен, мировое правительство наверняка постаралось. Даже если у них и был всего маленький шанс пробудить свою силу, правительство не стало бы рисковать. Хотя удивительно, что за ними не охотится. Я прибыл туда с простой целью – пообщаться с Марком и Эйсом. Они устроили на этом острове временную базу и набирали людей в команду. У них были трудные времена, поэтому их можно было понять. Синьяр был одной из немногих территорий, которых не коснулся хаос после смерти старика Белоуса. Но даже после его смерти они не убирали его флаг, так что можно было понять, что между архипелагом и командой Йонка есть особая связь. Там я и познакомился с Чарли, уличный музыкант, пьяница и бабник. В общем, он идеально подходил в мою команду, поэтому я не бил вокруг куста и предложил ему присоединиться ко мне. Этот пройдоха сразу узнал меня, но так просто не соглашался. Ему, видите ли, и на суше неплохо. Я, конечно, не растерялся и спросил, чего он хочет больше всего. Мда, оказалось, что этот дурень только о выпивке и женщинах ничем и не мечтает. Но я знал, что он так просто не раскроется мне. Пришлось его напоить и снова поговорить. Оказалось, что его мечта не совсем простая. Когда-то давно, когда большая мамочка еще не стала ёнкой и набирала команду, случился инцидент. Чарли был еще мальчишкой, но он отчетливо запомнил лицо женщины, убившей его отца и мать. После этого он стал сиротой и зарабатывал на жизнь как мог. Впоследствии стал бардом, который попусту прожигал свою жизнь. Он знал, что не сможет отомстить, даже если и тренировался и становился сильнее. Она Йонка, один из императоров нового мира. Разве может простой музыкант что-то ей сделать? Вступить в команду другого Йонка? Какой в этом смысл? Собрать свою команду? Можно, но что потом? Да, этот парень был еще тем пессимистом, в конце истории он даже расплакался как ребенок. Алкоголь творит чудеса. Конечно, я не мог все так оставить, я знал, что однажды столкнусь с Йонкой и без промедления уничтожу их. Пообещав помочь ему отомстить, он только посмеялся над моей глупостью. Но когда увидел мое серьезное лицо, то просто вздохнул и согласился. Черт с тобой, вероятно, лучшего шанса у меня не будет. «Веди, капитан, я с тобой», сказав эти слова, он просто вырубился на барной стойке. В общем, такая вот выдалась встреча с новым Накома. Его мечта была вполне исполнима, для этого нужны были лишь силы и время. Хоть он и новичок в команде, но не стоит смотреть на него свысока. Сила парня довольно удивительная, воля вооружения и воля наблюдения были развиты на достаточно неплохом уровне. В бою он обычно использовал кулаки и был хорошим бойцом. Он даже превосходил Норта двухлетней давности. Сейчас, конечно, Рыжий настоящая знаменитость, и его сила наверняка крупно возросла. Но и у Чарли тоже, он не просто ходил следом за мной, но и тренировался рядом. Более того, я отдал ему фрукт пика-пика, поэтому теперь он перешел на совершенно другой уровень. Ему подобный фрукт подходил лучше, чем остальные. Его мать была из племени длинноруких, а отец длинноногих. Поэтому его тело было очень непропорциональным. Но это давало ему большие возможности, а главное силу и скорость, превосходящую простых людей. Благодаря дьявольскому фрукту он смог показать всю свою силу. Бах! Поставив кружку на стол, я сказал: «Ладно, пора уходить». Чарли грустно вздохнул и встал. «Простите, дамы, но долг зовет, сразу после рафтия загляну к вам». Схватив свою гитару, парень последовал за мной. Оглянувшись напоследок в сторону бара, я улыбнулся. «Вероятно, я не скоро вернусь, теперь мой путь лежал только вперед. Неизвестно, что меня ждет дальше, но я приму это все и стану сильнее. И когда-нибудь, я обязательно стану королем пиратов». Когда двое пиратов отправились в путь, они совершенно не подозревали, что прямо в этот момент, в место, куда они направляются, происходят ужасные события. Глава 127. Новый мир. Какое же это чудесное место. Штормы, штиль, ураганы и молнии, волны, что способны покрыть целый остров. Да, это место восхитительно. За последние 2 года я уже полностью привык к подобной погоде и теперь сомневаюсь, что смогу плавать где-то еще. У Чарли первое время была морская болезнь, но теперь он, как и я, наслаждается видами. Наш корабль редко задевают волны, с моей нынешней силой это случается только в крайних случаях. Гравитация позволяет отклонять волны, позволяет поднимать корабль в воздух, у нее множество применений. Например, я могу погрузиться под воду, хоть и не без трудностей. Конечно, чем глубже, тем труднее, но даже так, это намного лучше, чем бояться воды. Хотя, если я буду слишком слаб или потеряю бдительность, то попав в воду, мне вряд ли удастся спастись. Если силы фруктов будут заблокированы, то мне придется довольно долго барахтаться. За последние 2 года я не только территории захватывал, я не забывал и о тренировках, и первый год провел только на одном острове. Это был необитаемый остров, там жили только звери, причем очень неслабые. Так что было неудивительно, что на этом острове не было людей, они попросту не смогли бы там выжить. Да и климат там был не из приятных, слишком холодный и ветреный. Ураганы там было частое явление, а температура была под минус 40, не меньше. В купе с ужасным ветром, это был просто ледяной ад. Даже на 5-м этаже Импилдауна не было так ужасно. Но зато это место очень подходило для тренировок, из-за этого я его и выбрал. Там я постоянно совершенствовался, а уже потом отправился на битвы с пиратами. Пиратов было множество, в новом мире куча достойных соперников. Я думал, что раз здесь правит Йонка, то все сильные пираты у них в команде, но это не так. Здесь полно пиратов, которые, возможно, не слабее некоторых генералов в командах Йонка. Конечно, все они были хоть и сильны, но у них было мало шансов против меня. Как материал для тренировок и прокачки они годились, а в остальном, я победил Кизару, хоть и с уловками, но победил же, что могли мне сделать простые пираты. Сила адмиралов выше командиров Йонка, как я слышал, но не намного. Конечно, Сакадзуки — это другая история, его силу слишком сложно оценить. Но я слышал о столкновении Кизару и Катакури в прошлом. Один обладает невероятной волей наблюдения, развив ее до уровня предвидения, а другой обладал сверхскоростью. Поэтому бой был захватывающим, как говорят, но победитель не был определен. Все из-за того, что прибыл еще один генерал и Кизару пришлось отступить. Но свидетели говорят, что пират проигрывал, и если бы не прибытие девушки из племени длинноногих, которую зовут Смузи, то Катакури бы был захвачен. Хоть тогда она еще не была конфетным генералом, но ее силы была достаточной, чтобы помешать дозорным. Конечно, все это было в прошлом, и сейчас судить об этом бессмысленно. Катакури уже за 40, а их бой с Кизару прошло более 10 лет назад. Один только стал адмиралом, а другой генералом, поэтому их силы были разными. Сейчас же они уже довольно давно занимают эти посты, так что их сила соответственно возросла, да и один вообще уже мертв, поэтому победителя не узнать. Но я все равно склоняюсь к тому, что адмиралы сильнее. Хэймэм, кстати об адмиралах. Фуджитари, он стал адмиралом, как и еще двое. К сожалению, о двух других я не слышал, а вот о слепом мечнике удалось кое-что узнать. Он был в новом мире на парочке операций, поэтому о нем многие пираты наслышаны. Интересно, появится ли он на Дресс-Розе? Вроде как в каноне, он появился там из-за дофламинго и ложной отставки того с поста Шичибукая. Вероятно, он хотел разнюхать его дела, а может еще что. Этому старику не нравится система Шичибукаев, так что я был бы не удивлен, если он просто собирал информацию на одного из них. Но сейчас все иначе, канон слишком изменился, поэтому трудно предсказать, что будет. Главное, что изменилось, это моя сила. Теперь я и вправду могу считать себя сильным, не просто сильным, а очень сильным. Хотя, возможно, я просто зазнался, но я определенно намного сильнее себя из прошлого, причем довольно сильно. Я не только стабилизировал силу, накопленную от прокачки, я еще больше прокачался. Теперь мой статус выглядел так. Имя: Джеймс Д. Мор. Возраст: 20 лет. Сила тела: 400 высший этап. Ловкость тела: 300 высший этап. Живучесть тела: 300 золотой этап. Стрельба: 0. Ближний бой: 150 мастер. Учу-учу Номи. Сила вселенной: 500 полное пробуждение. Ями-ями Номи. Сила логи тьмы: 350 владыка бездны пробуждение 80%. Хаки наблюдения: 150 мастер. Хаки вооружения: 150 мастер. Королевская хаки: 150 мастер. Ракусики: Сору, Гиппа, Камия, Тыккай. Нераспределенные очки: 12 очков развития. Да, статус претерпел огромные изменения. Пираты, которых я убил, были отнюдь не слабаками и имели соответствующие награды. Всего их было 5, к сожалению, так что очень много очков я не поднял, не сравнить с Импилдауном. Но их флот насчитывал сотни и тысячи человек, поэтому не стоит смотреть на них свысока. Один из них спокойно способен терроризировать все 4 простых океана. Да даже на Гранд Лайн они будут как короли. Пираты: от 300 до 400 миллионов белли, убито — 12, от 400 до 500 миллионов белли, убито — 7, от 500 до 600 миллионов белли, убито — 5, от 600 до 700 миллионов белли, от 700 до 800 миллионов белли, убито — 3, от 800 до 900 миллионов белли, убито — 3, от 900 миллионов до 1 миллиарда белли, убито — 1, от 1 миллиарда до 1 миллиарда 100 миллионов белли, дозор, контр-адмирал, убито — 6, вице-адмирал, убито — 3, адмирал, убито — 1, адмирал флота. Всего я убил 5, от 700 до 800 было 2, они принесли мне 86 очков, от 800 до 900 было 3, первая парочка принесла мне всего 132 очка. К сожалению, эти двое были капитан и его правая рука, причем старпом был заметно слабее. Третий пират имел целый флот, но за него дали всего 10 очков, хоть он и был сильнее двух предыдущих. Ну а самый сильный, с наградой в 932 миллиона, был всего один, и принес меня 100 очков соответственно. Все они в общем принесли мне 328 очков роста и 4 очка развития, что было неплохо, ведь у меня еще сохранилось 122 очка с прошлого раза, поэтому я заметно прокачался. Глава 128. Изменения были невероятные, особенно после длительных тренировок. В основном я тренировал силу фруктов и волю, так что они поднялись на совершенно новый уровень. Теперь я способен предсказывать будущее, не намного, всего на секунд 5-6, но это очень полезно в бою. К сожалению, у этой способности есть неприятные последствия. Хоть я и могу ее с пользой использовать в бою, но она иногда непроизвольно срабатывает. От этого у меня бывает что-то вроде видения или вспышек разных образов. Последнее время это происходит все реже, но раньше это периодически происходило, и было не очень приятно. Конечно, я знаю, что это хорошая способность, но некоторые видения совершенно непонятны и иногда происходят не в совсем нужные моменты. Вероятно, я еще не достиг нужного уровня, чтобы понимать видения, или как это называется. Может, в будущем все и получится, а сейчас мне и предвидения достаточно. В бою эта способность неоценима. Это совершенно отличается от моего прошлого уровня, как небо и земля. В прошлом я был как новичок, овладевший волей наблюдения, а теперь все иначе. Конечно, я думаю, это не предел и еще есть куда расти. Я более чем уверен, что Йонка, особенно такие как Шанкс, обладают намного сильной волей. Кто знает, насколько далеко они способны предсказывать будущее. Что касается воли вооружения, то тут все тоже довольно хорошо. Мой так называемый «невидимый доспех» стал намного прочнее и может покрывать намного большую область, чем раньше. В бою с Уиблом это можно было хорошо заметить. Он даже не смог коснуться моего тела, моя хаки даже не позволила ему подобраться ближе. Это был уже не просто невидимый доспех, а нечто большее. Словно стена, отделяющая меня от внешнего мира и защищая от нападения и внешних угроз. Она распространялась примерно на сантиметров 20 от меня, так что область была не маленькой. Конечно, очень сильные люди смогу ее пробить, но не разрушить. Доспех из воли разрушить нельзя, он самовосстанавливается. То же и с моими атаками. Мне теперь даже не нужно контактировать с врагом, чтобы нанести ему урон. Конечно, это не касается проникающей силы воли вооружения. Для нее контакт должен быть почти прямой. Следовательно, для этого мне нужно напрямую ударить кулаком человека. Но в основном это не требуется. Против слабых врагов такую силу использовать бессмысленно, их просто может разнести на куски. Ну а против сильных, разумеется, нужен более близкий контакт. Это понятно, ведь для них моя защита хоть и может вызвать проблемы, но не сильные. Взять, например, пирата с 900 миллионов, которого я прикончил не так давно. Его воля вооружения была так себя, но ее было достаточно, чтобы атаковать меня и хоть и с трудом, пробивать мою броню. Она, конечно, гасила часть урона, поэтому я вообще не пострадал, слишком уж он был слабый противник для меня, но его удары были очень неслабые, Уибл бы определенно ему проиграл, и это было не из-за воли вооружения, он сам по себе был ужасно силен. На простую физическую силу не стоит смотреть свысока. Некоторым людям и хаки не нужна, чтобы сражаться на уровне монстров. То же было и со мной. Может, моя воля вооружения и сильна, но без огромной физической силы я бы мало что мог. Третий вид хаки я также развивал, пока была возможность. Я хотел проверить эту силу. У меня было подозрение, что не все так просто и стоит проверить ее возможности. Она называлась королевской неспроста. Я и не ошибся. Вначале все было посредственно, после первой прокачки я не ощутил особых изменений. Конечно, я мог вырубать врагов чуть сильнее и распространять волну королевской воли чуть дальше, но это и все. Я не сдавался и прокачал ее второй раз. И тогда я наконец получил первые действительно полезные результаты. Именно тогда я понял, что многие пренебрегают королевской волей, потому что не знаю, как ее по-настоящему применять. Без определенного уровня ее владения она не особо полезна, поэтому понятно решение этих людей. Тот же Дофламинго мог бы быть еще сильнее, причем в разы, если бы знал действительное применение этой силы. Похоже, этот секрет знают только сильнейшие. Суть этой силы была в том, что она давала не просто ауру короля, не просто возможно подавлять слабых, при помощи своей воли, нет, тут все иначе. Королевская воля могла напрямую воздействовать на два других типа воли. Впервые это можно понять после прохождения узкого места в прокачке королевской хаки. Тогда воля распространяется сама собой и уже не нужно ее контролировать и выпускать в нужный момент. Теперь эту способность можно просто включить и она будет активна довольно долго. Все время ее работы она будет лишать сознания всех слабых людей в округе. Но если противник не проиграл и не отключился, это не значит, что все с ним в порядке. Если он не обладает королевской волей, так как бы он не был силен, ваша воля подавит его и он будет слабее. Хотя, в основном это бесполезно, вроде как все Йонка обладают королевской хаки, поэтому на них это не сработает. Но даже так, с переходом на этот уровень, теперь ее можно применять в бою и подавлять врагов. Именно это и значит быть королем, подавлять всех и править самому. Действительно сильные люди мира обладатели королевской воли, я в этом уверен. Конечно, подавление не сильное, нельзя сказать, что она лишит противника половины сил, но ослабит немного, что может очень помочь в битве. Ну, пожалуй, основная польза королевской воли не в подавлении других. Это все, конечно, хорошо, но тратит значительное количество сил и в основном имеет немного пользы. Например, какой толк использовать ее, когда против тебя человек тоже с королевской волей? Можно подумать, что если ваша воля сильнее, то вы его подавите, но это не так. Обладатели королевской хаки не могут подавлять других обладателей королевской хаки. Даже если они ее только пробудили, это не сработает. Я это понял во время сражения с одним пиратом, он только пробудил этот тип воли, но мое подавление было бесполезно. Поэтому такой способ применения годится только против обычных людей и то не так уж полезен. Даже если Сакадзуки не обладает королевской волей, в чем я не уверен, то это не значит, что я смогу победить. Мое подавление будет незначительным, и это даст только маленькое преимущество. Так что из этого следует, что основная польза королевской воли не в этом. Основная ее польза в том, чтобы усиливать другие виды воли. Причем она не просто их усиливает по желанию пользователя. Нет, когда ваша королевская воля становится достаточно сильна, она так или иначе усилит и волю вооружения и наблюдения. Это нельзя контролировать. Она их усилит, и это не изменить. Это и отделяет обычного человека от волевика. Это и дает преимущество не фруктовикам против фруктовиков. Хаки вооружения и наблюдения будет лучше не у того, кто больше тренировался, она будет у того, кто обладает королевской хаки. Даже если вы достигли пределов воли вооружения, вам все равно не достигнуть уровня того, кто сделал то же, но еще и обладает королевской волей. Именно это и дает королям преимущество над простыми людьми. Глава 129. Конечно, если вы только ее пробудили и не достигли достаточного уровня, то усилить другие виды воли невозможно. Нужно достичь так называемой статично-королевской воли, чтобы она была активна какое-то время, а не использовалась как импульс или удар. Обычно именно так она и пробуждается, окатывает волной всех вокруг и отключается. Без упорных тренировок поддерживать статичное состояние невозможно. Я перескочил этот этап, так как прокачал королевскую хаки до сотни. Но меня ждал большой сюрприз, когда я вложил еще 50 очков. Странное чувство окутало меня, мир вокруг будто изменился. Я был уже близок к пределу прокачки. Но, как известно, в системе прокачка не самое главное, главное тренировки. Даже если достичь максимума, это еще не будет значить, что в этом мире вы на вершине. Так было с моим телом, которое все еще развивается, даже без системы. Так будет и со всеми видами воли, но у системы есть большое преимущество. Она не только позволяет стать сильнее и уже позже закрепить результат, но и пройти через узкие места в тренировках. Например, некоторым нужны были бы годы, чтобы достигнуть невидимого покрытия воли вооружения. Но благодаря системе, я легко перешел на этот уровень. С королевской волей случилось то же самое, хотя, я подозреваю, что не только в этом дело. Может, со мной это случилось благодаря системе или это было врожденное, а система просто помогла это пробудить. В общем, когда значение королевской воли достигло 150 очков, то мир вокруг стал другим для меня. Хотя, не совсем другим, я скорее начал его понимать еще больше и даже слышать. Некоторые вещи могли говорить, что было просто нелепо. Морские короли издавали звуки, которые я мог понимать. Хотя, вначале я вообще подумал, что у меня попросту крыша поехала. Когда посреди ночи, ни с того ни с сего, слышишь жуткие завывания со дна морского, то можно не слабо так напугаться. Вот со мной так и был. Я, конечно, начал догадываться, что это за сила, но еще полностью не был уверен. Голос всех вещей. Способность слышать голос всего является уникальной способностью, которой обладают лишь немногие люди во всем мире. Так я слышал, но похоже теперь я начал кое-что понимать. Это как-то связано с королевской волей, иначе со мной бы такого не случилось. Хотя, быть может, дело в другом, а я просто еще не понял. Со мной это произошло совсем недавно и только сейчас я более-менее привык. Голоса со дна морского были размытые и плохо слышимые, поэтому было трудно понять, что происходит. Поэтому, я вытащил морского короля и попытался поболтать. Оказалось, что все не так сложно, он был занятным собеседником. Правда, не очень смышленым и довольно трусливым. Хотя, вряд ли его можно назвать собеседником, ведь он меня вообще не мог понимать. Он понимал только мои удары, когда нужно заткнуться. Такое одностороннее общение я решил прекратить и выбросил его за борт. Раньше я бы его съел, но теперь, черт, от этой силы одни проблемы, теперь моя еда будет говорить. Стоит убедиться, действительно ли это голос всех вещей или у меня просто поехала крыша. Панеглифов, к сожалению, у меня не было, тот, что я подарил Робин, она оставила где-то, поэтому на корабле ничего не было. Найти панеглиф в другом месте было не так-то просто, поэтому я решил повременить и позже что-то найти. Все равно однажды придется к указателям отправиться. Сила моих фруктов также повысилась, тьма почти пробудилась. Даже не представляю, что случится с Ями-Ями после полного пробуждения. Наверняка это будет интересно. В основном, фрукт тьмы преподнес мне только один сюрприз. Когда я перешел на следующий этап, мне наконец стала доступна сила Лаги, что не могло не радовать. Теперь я был, как и остальные фруктовики Лаги, неуязвимым для простых атак. Только кайросики и воля вооружения были угрозой, а в новом мире это почти каждый пират. Так что от Лаги пользы было немного. Сила, конечно, тоже повысилась, как и все старые способности, вроде сферы тьмы, телепортации и, конечно же, перемещению по темному измерению. Теперь это было все намного проще. Я также создал несколько довольно страшных атак, так что этот фрукт еще себя покажет в будущем. С фруктом вселенной было тоже много интересного. Хоть я его и не прокачивал все это время при помощи очков, но я развивал его иначе, тренировками. Это было и понятно. В прошлом я только его пробудил и особо не понимал его возможностей. Но теперь все изменилось. Сила моего основного фрукта перешла на совершенно новый уровень. Касательно третьего фрукта, я пока так ничего и не решил. Хоть очков уже хватало, но я не мог решиться съесть новый. Гура-гура номи был очень заманчивым решением, но не особо мудрым, так как у меня уже были два фрукта, заточенных на атаку. Гравитация помогала летать, а что еще лучше, атаковать. Причем не намного хуже силы Гура-Гура. Атаки сжатой энергией Вселенной были не слабее силы землетрясения. Тьма же помогала перемещаться, используя телепортацию, и в нужный момент спасаться от сильных врагов. При помощи тьмы я мог ограничивать других фруктовиков, что было еще более полезно. В общем, эти фрукты хорошо сочетались. Но вот Гура-Гура. Какой мне толк от очередной атакующей силы? Мне было достаточно этих, фрукт землетрясения плохо сочетался с ними. Поэтому я отложил его и не трогал, может, в будущем пригодится. Чарли больше подходил пика-пика номи, вот его ему я и отдал. Но Гура-Гура не просто сильный фрукт, он еще и фрукт Белауса, поэтому кандидат должен быть достойный. Такого я пока не нашел. Касательно других фруктов, каждый из них мне вообще не подходил. Зан, Лаге, даже все имеющиеся парамеции были так себе. Мне нужно было что-то особенное. А такое, вероятно, есть только у уникально парамеца или, возможно, редчайшего мифического зана. Посмотрим, в мире множество неплохих фруктов. В остальном, 2 года прошли без происшествий. Ну, конечно, кроме битвы с офицерами Большой Мамочки. К сожалению, они были еще теми слабаками, я отлупил их как собак и отправил обратно. Так что в основном я веселился с обычными пиратами, дослушал песни Чарли. Несколько дней спустя мы уже вплотную подплыли к Дресс-Розе. На горизонте острова еще не было видно, но думаю, нам осталось плыть где-то часов 5, не больше. За эти 2 года я стал неплохо ориентироваться в море, хоть это и было непросто. Так что до страны фей мы должны добраться к вечеру. Глава 130. Во время плавания я ощутил кое-что странное. Это чувство было мне довольно знакомо, поэтому я сосредоточился. Несколько непонятных фрагментов моргнуло у меня перед глазами, после чего немного заболела голова. Опять эта хрень. Почесав голову, я решил выпить рому. С этих пары фрагментов я ничего не понял. Какие-то руины. Я остановился и пораженно проговорил. Мугивара. В том видении было куча разрушенных зданий. Они были слегка необычные, таких я не видел. Культура этих людей была мне незнакома. Я побывал на множестве разных островов, но такого еще не видел, хоть это и были развалины. Еще там была вода, много воды. Главное, что я сейчас понял, там было кое-что странное. Соломенная шляпа. Это была не простая шляпа, которую можно купить в любом магазине. Нет, она точно принадлежала Мугиваре, я не мог ошибиться. Любопытно, неужто наши дороги опять пересекутся? Усмехнувшись, я потопал за бутылкой. Как бы там ни было, эти видения бесполезны, я вообще ни черта не понял. Странное у меня предчувствие, думаю, на Дресс-Розе все не так просто. Хотя, зная мою команду, они определенно что-то учудили. Особенно Зара, он мог наверняка ввязаться в драку, если он вообще смог найти дорогу. Как я понял, они с Нортом разошлись, поэтому я буду не сильно удивлен, если мечник заблудится. Да и Санджи недалеко от него ушел, он может попытаться защитить какую-нибудь женщину, и тогда начнется заварушка. Ай, да какая разница? На Дресс-Розе им никто не угроза. Через несколько часов показался остров, и тогда я точно понял, что не ошибся. На несколько километров вокруг были насыщенные черные тучи. Дождя не было, но рычащий гром создавал довольно жуткую картину. Море было необычайно тихим. Что происходило на острове, было трудно увидеть, так как он был огорожен огромными камнями. Если бы мы плыли с другой стороны, то может что и можно было заметить, но сейчас обзор закрывал довольно огромный булыжник. Ауры существ, находящихся на острове, говорили о том, что там определенно произошло что-то непростое. Чарли, как и я, тоже встал и нахмурился. «Не нравится мне это, может ускоримся?» Я кивнул, тоже об этом подумал. Затем я сосредоточился, и наш корабль взлетел. Я прибавил скорости, и мы начал очень быстро приближаться к острову. Остановив корабль рядом с большим камнем, мы поднялись на него. Но когда мы увидели, что находилось за камнями, Чарли в шоке разинул рот. «Черт побери!» Я нахмурился. «Думаешь, так и должно быть?» «Сомневаюсь. Весь остров был в руинах. Конечно, часть зданий уцелела, и люди прятались где только можно. Вдалеке, большая толпа пыталась покинуть остров. Часть земли была превращена в пустошь, а в некоторых местах были горы из обломков. Словно кто-то собрал все здания и сжал огромной силой. Кругом были кратеры и множество сожженных мест. Лес полностью выгорел, и все, что от него осталось, это пепел. Вероятно, главная битва произошла в той стороне, в главном замке. Сам же замок был располовинен. Он был идеально разрезан, одна часть еще стояла, а другая лежала в нескольких метрах от другой. Разрез уходил глубоко в землю и вдаль. Разрез был примерно 100 метров в длину, постепенно уменьшаясь к своему концу. Я вздохнул. «Зара». «Что, Зара? Мечник из нашей команды?» Я кивнул. «Да, это Аура. Это определенно его работа». Чарли вытер пот со лба и пробормотал. «Что за монстр? Ребята были точно здесь. Выжженный лес, вероятно, работа Санджи, как и множество кратеров. Что они здесь устроили? Идем, я их нашел». Чарли кивнул и последовал за мной. Я чувствовал ауры ребят в стороне разрушенного замка. На острове было еще несколько неслабых аур, но самые сильные находились там. Судя по всему, битва уже давно закончилась. Не знаю, с кем они сражались, но это определенно был кто-то неслабый. Уверен, это точно не Дофламинго. Кто же это? Недалеко от разрушенной части замка была более-менее целая территория. Она не была выжженной, и там росло множество разнообразных цветов. Но главное, там была почти вся моя команда. Похорошевшие за 2 года девушки, заметно поднакачавшийся Норт и раненый Зара. Алия сидела рядом с ним и меняла повязку на голове. Также там было еще несколько человек. Седой старик, розоволосая девушка и одноногий мужчина. Было нетрудно догадаться, кто они. Недалеко от них находились необычные маленькие существа, окружив еще одну темноволосую девушку. Если я не ошибаюсь, это Виола. Грудь у нее и вправду большая. Она была первой, после Зара, кто заметил нас. Мечник оскалился и помахал мне. «Мор». Я улыбнулся и пошел к нему. «Ха-ха, как поживаешь?» «Не очень, как видишь, Мор». «Кэп». Девушки бросились в мою сторону. Нами и Али кинулись обнимать меня, а Робин просто улыбалась, вместе со мной. «Ой». Алия отпрыгнула и засмущалась. Нами прищурилась. «Чего это ты?» «Эн, ничего». В этот момент ко мне подбежал рыжий здоровяк и зажал своими ручищами. «Капитан, я так скучал». Я от его объятий аж побледнел. «Кха, отпусти». Но он меня даже не слушал. «Капитан, ты даже не представляешь, чего я натерпелся. Задыхаюсь». «Так, хватит. Нами во время спасла меня. Кха». Я начал хватать воздух. «Кха, спасибо». Нами ткнула локтем Норта и усмехнулась. «Хе-хе, и это пират с 500 миллионов? Дитя малое». Рыжий смущенно почесал голову. «Звиняй, Кэп». Я махнул рукой. «Черт с тобой, лучше познакомьтесь». Я повернулся к Чарли и сказал: «Это наш новый инакома, его зовут Чарли, и он музыкант». Парень вытянул свою длинную руку и помахал. «Здорово», — Норт воскликнул. «О-о, это надо отметить». Затем он подбежал к Чарли и повел его к остальным. Пока они знакомились, я подошел к Зара. Он сидел на земле и был перебинтован во многих местах. Рядом с ним покоились 3 его катаны. Я присел рядом и сказал: «Хреново выглядишь». Мечник криво усмехнулся. «Ха-ха, есть такое. Рад встрече, Кэп. Как там в новом мире? Неплохо, тебе понравится. Ха-ха-ха, надеюсь. Рай мне уже поднадоел. Не думал, что сразу найду достойного соперника, как прибуду сюда». Я нахмурился и решил наконец спросить: «Так что здесь случилось и где Санджи?» Зара скривился и потер голову. «Это все из-за этого придурка и того идиота в соломенной шляпе. Прошло 3 дня, а ты все не появлялся. Многим стало скучно, и они пошли гулять по городу. Пока Хренов Кок пускал слюни на женщин, Норд, как обычно, нажрался и повздорил с кем-то. Саргон так и не явился. Ну а я решил найти себе противника. Глава 131. Мда, весело они провели время, ничего не скажешь. Хотя, чего я удивляюсь, такое должно было случиться. Будь я здесь, вероятно, стало бы еще хуже. Норд нажрался и избил одного из людей до фламинго, основного члена семьи Дон Кихот. Началась заварушка, только вот в это же время началась заварушка похуже. Санджи с Зара встретились, и они как обычно подрались, снеся при этом несколько зданий. Конечно, владельцу этой страны подобное не могло понравиться, так что он принял меры. Их отправился останавливать парень по имени Сеньор Пинг, один из офицеров до Фламинго. Разумеется, он и одного удара не продержался, его отправили глубоко и подальше. Так что драка только стала яростней, и было снесено еще несколько зданий. Но потом все стало еще хуже. В это же время Мугивара затеял драку с Капони Биджем, непонятно откуда взявшимся на острове. Меня больше интересовало, какого черта здесь забыл Луффи с командой. Конечно же, на этот вопрос ответ я вряд ли получу в ближайшее время, так как его на острове уже давно нет, как и Биджа. После, как будто этого не было достаточно, появился адмирал. Не знаю почему, но я не удивился. Было ожидаемо, что он заявится сюда, просто я не ожидал, что он решит вмешаться в битву. Фуджитора решил разогнать пиратов, но к несчастью не вышло. Зара с Санджи вовремя поняли, что спокойно подраться не выйдет, поэтому решили раскидать всех остальных, а после продолжить. В это время, Нами, Робин и Алия также столкнулись с неприятными противниками. Затем появился Дофламинго и еще парочка сверхновых. В общем, началась тотальная война, в ходе которой весь остров превратился в руины. Семья Дон Кихот была полностью повержена, часть из них убита, а остальных забрал Фуджитора. После поражения одной из Накамада Фламинго, все люди приняли свой истинный облик. Сахарок и еще двое офицеров были избиты разъяренной Нами. Так что после этого, многие дела Шичибукая всплыли на поверхность, как и его фабрика по производству дьявольских фруктов для Кайда. Битва была столь сильной, что даже подземная часть Дресс-Розы была поднята на поверхность. Но Фуджитаре не удалось так просто остановить пиратов, Зара и Санджи хоть и не были достаточно силы, чтобы его победить, но им вполне хватило сил прогнать старика. Зара использовал сильнейшую технику меча, в ходе которой часть острова была разрезана вместе с замком. Санджи недалеко ушел, и спалил весь лес в восточной части острова. Фуджитара был тяжело ранен и поспешно отступил вместе с остальными дозорными, забрав с собой выживших членов семьи Дон Кихот. Таким образом, прошло два дня, после чего появились мы с Чарли. Что касается суперновичков, Мугивара и Санджи, то тут все не так просто. Мугивара вроде уплыл, а с остальными что неизвестно. После этой битвы все свалили, так что узнать больше ничего не выйдет. Все что известно, так это то, что Бек отдал что-то Санджи, после чего тот ушел вместе с ним. Напоследок он оставил слова: «Скажите Мору, что я быстро, как закончу семейные дела, сразу вернусь». Мне было нетрудно понять, что к чему. Вроде как Бек должен быть теперь членом команды Шарлотты Линлин, так что нетрудно догадаться, куда делся Санджи. Ее аппетиты в отношении Джермы многим известны, а так как Санджи один из них, все предельно ясно. Похоже, знаменитая свадьба должна произойти. Любопытно вот что, Саргон так и не явился, хоть и прошло уже довольно много времени с прибытия ребят на остров. Это не к добру, я уверен. На такой случай у меня уже было средство, поэтому я достал вивер-карты всех своих Накама и осмотрел каждую. Карат Санджи Эйзера была слегка обожженной, но это касалось только краев. Ничего страшного, как по мне. Такое бывает при ранениях или травмах. Со временем пепел обвалится и карта снова станет белой, хоть и без маленькой части. Но вот с вивер-картой Саргона все было иначе. Она выгорела наполовину и тихо тлела. Вероятно, он был еще ранен, причем довольно серьезно. Раз карта не продолжает гореть, это означало, что бой, похоже, закончился. Неизвестно, что с ним, но если она еще тлеет, возможно, он не смог победить. Я вздохнул. Собирайтесь, Саргон в опасности. Зара резко поднялся и нахмурился. Чего? В опасности? Вероятно, с его силой, мало кто способен представлять для него угрозу. Но его вивер-карта четко говорит о серьезных травмах. Она еще не потухла, поэтому нам стоит поторопиться. Все стали серьезными и Нами кивнула. Тогда нужно поспешить. Алия вышла вперед и нервно спросила: «А, что насчет Санджи? Мы же не можем его бросить». Я кивнул. «Не можем, но сейчас ему ничего не угрожает. Если я правильно понял, то он отправился к большой мамочке». «Что? К большой мамочке? К той самой, Ёнка?» Я вздохнул. «Да, скорее всего, вы, наверное, не знали, но у нашего Кока есть неприятная семейная история. Но сейчас это не важно, узнаете все при встрече. Сначала поможем Саргону, а потом решим вопрос с большой мамочкой». Все кивнули, после чего начали прощаться с новыми знакомыми. Оказалось, что благодаря вмешательству ребят, страна наконец освободилась от тирании семьи Дон Кихот. Конечно, остров теперь в ужасном состоянии, но это куда лучше, чем раньше. Забавно то, что их даже не винили, а наоборот благодарили. Я мог бы принять предложение о пире, так как на Дресс-Розе было много интересного. Горячая большегрудая принцесса, ее племянница. Хэймэм, да, я бы тут, пожалуй, остался, да что уж там, мне даже были любопытны лилипуты, а в особенности фрукты их принцессы. Я хотел побольше узнать о нем, но похоже не судьба, медлить было нельзя. Ребята прощались, а мы с Зарой Чарли отправились к кораблю. Может, еще вернемся, кто знает. Через пару часов, все были в сборе и, подняв паруса, мы снова отправились в путь. Хоть с нами не было двух Накома, но мы теперь снова вместе, это радовало. Плавать с друзьями намного лучше, чем одному. Санджи и Саргон, даже если у них сейчас проблемы, это только временно. Не знаю, кто посмел ранить старика, но ему придется заплатить кровавую цену за это. Никто не смеет трогать людей морского дьявола, даже Ёнка. Мы не могли просто плыть, поэтому я поднял корабль своей силой и ускорил его. Мы четко плыли в сторону, которую нам указывала Вивер-карта. «Жди нас, старик, кто бы это ни был, он уже мертвец». Глава 132. Я вышел из каюты и осмотрелся. Уже целые сутки летим, путь и вправду долгий. Вивер-карта продолжает тлеть, но не уменьшается. Все же эти штуки довольно странные. Конечно, я уже давно привык поддерживать корабль в воздухе и направлять его днями напролет. Если правильно поддерживать контроль, то можно приучиться себя держать объект в воздухе даже во время сна. Если правильно развивать силу фрукта, то можно все довести до подобного уровня. Есть фруктовики, которые контролируют логию настолько хорошо, что даже во сне вы их вряд ли сможете убить, если не будете использовать кайросики или волю. Хотя, на моем нынешнем уровне, я могу несколько дней и без сна обходиться. Пока я смотрел на медленный закат, ко мне подошел Норт и усмехнулся. «Эй, Кэп, решил переодеться?» «Да, давно пора, соскучился я по своему плащу. Я одел свою старую добрую одежду. Правда, бриджи и сандали не снимал, старые порвались во время тренировок и постоянных сражений. Волосы тоже не стриг, мне и так сойдет». Я присел на край палубы и спросил, что там с Грантисора. «Говорят, ты теперь там босс?» Норт гордо выпрямился и сказал, «Хе-хе, есть такое, только это теперь не Грантисора, отстойное название как по мне. Теперь это великая пиратская столица, Луашер». Я хмыкнул, «Так ты у нас теперь золотой император?» «Не, я просто губернатор, вот стану Ёнка, тогда и обзовусь императором». Я улыбнулся и спросил, «А что там с бывшим владельцем? В газете об этом не писали». «Ха, я его прикончил, больно он был наглый. Сейчас расскажу, что там было». И так началась долгая история о похождениях Норта. Как только он начал рассказ, к слушателям присоединились остальные. История была довольно интересная, хоть и слегка кровавая. Все началось с того, что Норт и Зара разошлись в море. Один упал за борт и пропал, ну а рыжий не стал тратить время зря и пошел искать хороший кабак. Пару месяцев он бродил и тратил все золото, что ему выделило нами, когда мы разделялись. Но золото, как известно, имеет свойство кончаться, так что очень быстро пират остался без гроша в кармане. Пришлось выкручиваться и зарабатывать по старинке. Он же пират, вот и вернулся к старым традициям. Но на Гранд Лайн торговцы не всегда слабаки, поэтому приходилось частенько сражаться и убивать бедолаг. Со временем Норт понял, что было бы неплохо иметь устрашающую внешность. Многие из его коллег, что промышляли в тех местах, легко и без жертв грабили торговцев, пугая их одним своим видом. Так что парень принялся тренироваться, зарабатывать шрамы в драках с другими пиратами и делать себе имя. С его силой это было нетрудно, и буквально за 3 месяца, несколько островов были под его контролем. К тому времени он уже перестал быть тем простым рыжим пареньком, который хоть и выглядел как пират, но не вызывал страха. Он стал больше и сильнее, чего собственно и добивался. Но недолго он смог наслаждаться грабежом и разбоем. Через полгода, приперлись дозорные и довольно неслабые, целых два вице-адмирала из старого поколения. Они, как известно, бывают очень сильные, и встречи с ними могут плохо кончиться. Парень хоть и стал очень силен, но два вице-адмирала – это довольно крупная сила. К тому же, еще неизвестно, сколько там было других сильных дозорных. Норт не был уверен в победе, поэтому пришлось валить с нажитым добром. В те времена он уже слышал о Гранте Сора, поэтому решил заглянуть в знаменитое казино. Перебравшись в новый мир, он сразу отправился к движущейся стране мечты. Попав туда, он долго пил и веселился, но деньги быстро кончились, так что он опять остался ни с чем. Его это здорово начало злить, и он решил пойти на крупное дельце, грохнуть гильдии Сора и забрать все его добро. Силы у Норта тогда были уже несравнимы с прошлыми, простой вице-адмирал не был для него противником. Возможно, он даже смог бы победить тех двух стариков, если бы постарался. Так что он был готов к хорошей драке и начал захват корабля. Битва была не такой простой, как он думал, но ему удалось победить. Тесора пал, как и несколько его подручных. Таким образом, власть на корабле быстро сменилась. Норт сменил название казино, и именно тогда он и получил свое знаменитое прозвище – «Костяной демон». Победа над монстром нового мира, тогда известным как Золотой Император, принесла ему много славы и хорошую награду за голову. После этого парень действительно стал богатым. Он не стал хвастать своим добром, так как тут была Нами, что было бессмысленно. Тут и дураку понятно, что он чертовски богат. Как только он пустит ее в свою страну мечты, он может снова остаться без штанов. Зара и я посмотрели на него с сочувствием, а у Нами естественно загорелись глаза. Как только корабль был захвачен, Норт сразу изменил его курс, поближе к моим территориям. Многие из команды знали, где я, так как обо мне иногда упоминали в газетах. После смерти Белауса, на его территории происходило много интересного, что частенько попадало в газеты. Норт знал, что в тех местах будет лучше, так что послал корабль туда. Сразу после этого, он направился на Дресс-Розу. Естественно, после захвата этого корабля города, мировое правительство не могло молчать, так что награда за голову Норта была вполне оправданной. Эта гильдия Тесора мог спокойно себе жить и отстегивать им деньги. Но с Нортом все иначе. Во-первых, он пират, а во-вторых, пират из моей команды. Он не только захватил независимое государство, где были запрещены военные действия, но еще провозгласил себя ее новым владельцем. К тому же, он объявил Гранд Тесора столицей всех пиратов, так что эта страна естественно не могла оставаться под защитой мирового правительства. Парень знал, что у него появятся проблемы, поэтому быстро уплыл на мои территории и где-то там остановился. Разумное решение, дозорные туда не суются, для них я уже очень близок к статусу Йонка, так что драться со мной уже не имеет смысла. Вероятно, мировое правительство уже готово к появлению нового Йонка. После нескольких убитых мной дозорных и парочки агентов СР-0 за последние два года, они перестали лезть в мои дела. Для них баланс сил очень важен, и раз Белаус умер, то для него естественно нужна замена. Это наивному пирату может показаться, что дозорные и мировое правительство борются с пиратами и были бы рады смерти Йонка. На самом деле все иначе. Глава 133. Баланс сил. Многие не придают ему значения, а если и задумываются, то не понимают главного предназначения. Кто-то считает, что он нужен для простого баланса, чтобы ни одна из сторон не преобладала над другой. Ведь если одна сторона победит, то мир может окунуться в хаос. Звучит разумно, и многие в этом мире так и считают. Простым пиратам вообще до подобного дела нет, особенно если они простые слабаки или новички, только прибывшие на Гранд Лайн. Дозорные также, просто обычные пешки, что являются одной из сторон, в этом балансе сил. Справедливость – это просто чушь, что привили дозорным. Многие беспрекословно выполняют приказы и живут по принципам, что им навязало мировое правительство. Они даже и не задумываются, что единственная причина их существования – это не отстаивать справедливость, а делать кое-что совсем другое. Силы, входящие в основу баланса сил, не просто дозор, Шичибука и Йонка. Стоит также упомянуть Гарасеев, революционную армию, Сейферпол и, разумеется, обычных пиратов. Если особо не задумываться, то к мировому правительству можно отнести всех, кроме Йонка, простых пиратов и революционеров. Все вполне логично, четыре силы, вот и весь баланс. Силы мирового правительства вполне смогут сдержать Йонка и революционеров, а о простых пиратах и говорить не нужно. Силы адмиралов, возможно, смогут сдержать Йонка, а силы прошлых дозорных, вроде Сингаку или Гарпа, смогут возможно сдержать еще одного. Что касательно Конга, то возможно его сила, даже на уровне Йонка, а о Гарасеях и говорить не стоит. Я считаю, что они тоже не слабаки, у них определенно есть способности. Так что, в мире, по-хорошему, всего две огромные силы, Йонка и мировое правительство. Революционеры уж точно не дотягивают, ведь если бы их силы были на том же уровне, что и у этих двух, то они бы вряд ли тихо сидели и чего-то выжидали. Для меня такая структура казалась правильной, когда-то. Но когда ты слишком близок к статусу Йонка, тогда ты совершенно пересматриваешь свои взгляды на мир. Когда я захватил достаточно территории и набрал достаточную силу, дозорные и мировое правительство полностью замолчали. Их перестали интересовать мои действия, даже Норта они не преследовали. По-хорошему, они могли бы сделать все, чтобы прикончить меня. Появление нового Йонка, разве это не одна из главных угроз для них? Но они просто замолчали, позволяя мне захватывать больше владения и рости в силе. Они будто уже приняли меня как Йонка и были даже не против этого. Тогда-то я и задумался, а может все это неспроста, ведь если подумать, вся сила мирового правительства вполне спокойно могла бы использовать смерть Белауса, как повод начать войну и избавиться от остальных Йонка. Но они не сделали этого. Конечно, все можно списать на то, что они лишились двух адмиралов. Но как по мне, это бред. Кизару и Акидзи были быстро заменены, а буквально через месяц появилась замена на место Сакадзуки. Их сил все равно было бы достаточно для войны. Сейчас мне все стало понятно, война была просто им невыгодна. Зачем уничтожать тех, чье существование можно использовать в своих целях? Ведь что на самом деле могут сделать Йонка мировому правительству? Развязать войну? Какой смысл? Белаус напал только из-за Эйса, который, к слову, до сих пор преследуется мировым правительством. Смерть одного из Йонка была им невыгодна, но это бы стоило того, если бы Эйс умер. К тому же, Белаус напал сам, поэтому этот случай можно считать уникальным. Он сын Роджера, такой человек должен был умереть несмотря ни на что. Что до других Йонка, война им определенно не нужна. Они спокойно себе сидят на своих территориях и не могут никуда деться. Найти One Piece, они просто на это не способны. Из-за того, что их силы примерно равны, они попросту не смогут ничего сделать. Да и что им дадут панеглифы? Они их просто не могут прочесть. Иначе почему бы они просто так сидели на месте? Истинный баланс сил довольно прост. Дозор, Шичибукай, Йонка, все они существуют для одной цели. Для того, чтобы не появился новый король пиратов. В четырех океанах. Дозорные убивают и ловят пиратов, пытающихся пройти на Гранд Лайн. Они делают это не из-за того, что они могут совершить преступление, убить невинных людей. Нет, мировому правительству на это плевать. Если пират спокойно себе сидит и грабит деревни, убивает людей, его особо и не трогают. Тот же Орлонг, вполне хороший пример, а таких как он, уверен, еще полно. Даже о делах Шичибука их, правительство наверняка знает, просто их не трогает. Ведь в этом нет смысла, все и так хорошо работает. Угроза те, кто идет на Гранд Лайн, самые простые пираты-одиночки, вроде Роджера. Если они все же пересекли Реверс Маунтин, то в рае их уже встречают Шичибука и дозорные посильнее. Большая часть пиратов умирает именно там. Но если все же им удалось пересечь рай и попасть в новый мир, то они недолго будут радоваться. Ведь в новом мире их встретят не только сильнейшие из шичибукаев и дозорных, но и Йонка. Ведь куда пропала большая часть худшего поколения, сейчас они в команде Йонка. Те либо их убивают, либо забирают себе в команду. Вот и весь баланс сил, в новом мире слишком мало пиратов-одиночек. Зачастую они плавают хоть и под своим флагом, но все равно являются частью команды Йонка. Весь баланс сил существует именно для этого. Мировое правительство просто не может допустить, чтобы появился новый Голде, Роджер. Тайна, которую скрывает Рафтель, не должна быть раскрыта. Ведь как простой пират сможет попасть туда, не столкнувшись с Йонка? Они охраняют панеглифы, поэтому просто невозможно пройти дальше, без сражения с ними. Революционная армия, пожалуй, единственные, кто может повлиять на весь баланс сил. Ведь они не являются фигурой, что может передвигать мировое правительство и использовать их в своих планах. Они не часть баланса сил и вполне возможно, что они смогут на него повлиять и разрушить планы мирового правительства. Так что неудивительно, что Драгон самый разыскиваемый преступник. Похоже, мировое правительство решило позволить мне стать Йонко. Заменить Белауса кто-то должен, а я самый вероятный кандидат. Неприятно, конечно, что они хотят меня использовать в своих планах, но тут уж ничего не поделаешь. Да их планы должны будут провалиться, я собираюсь стать королем пиратов. Ну а Йонко, всего лишь ступенька, рано или поздно, я пройду по их головам. Меня больше удивляет то, что это правительство просто стало меня игнорировать. Ведь я отличаюсь от Йонко. На моем корабле есть Ника Робин, а она может читать паниглифы, что уже дает мне преимущество и некоторые возможности, которых нет у Йонко. Хотя, не стоит быть слишком уверенным. Кайда в Вано, в стране, где создали паниглифы, возможно, он уже нашел способ. Что касается большой мамочки, то у нее есть дочь-полукровка с третьим глазом. По легенде, они способны читать паниглифы. Хэймэм, но даже так, все это в теории. А что касается меня, то я точно имею способ их читать. Но при этом, мировое правительство все равно перестало охотиться за мной. Если это так, то похоже, паниглифы не единственное, что требуется для достижения Рафтеля. Определенно есть что-то еще. Глава 134. Когда Норд закончил рассказ о своих похождениях, остальные также поделились коротенькими историями своих приключений. Конечно, они были уже не настолько насыщены событиями, как у рыжего пирата. Все же большинство из них находились не в новом мире и особо не двигались с места. Нами и Алия разделялись только однажды. Это было из-за того, что блондинке нужно было потренировать свои медицинские навыки. В прошлом у нее было слишком мало опыта из-за того, что она прожила в уединении. Так что нужно было наверстать упущенное. Она побывала на нескольких островах и помогла людям. Это была хорошая тренировка, благодаря которой она наконец смогла научиться контролировать свой дьявольский фрукт. Так что теперь, она не будет очаровывать каждого путника своей святой аурой. Хотя, как по мне, ничего особо не изменилось. Одной ее красоты достаточно, чтобы очаровать любого, даже женщину. Так как это был East Blue, то там не произошло ничего интересного. Нами же в основном находилась на своем родном острове вместе с сестрой. Конечно, девушки не забывали тренироваться и повышать навыки. Хоть там и не было людей их уровня, они как-то выкручивались. Их силы были примерно равны, так что они неплохо помогали друг другу в развитии. Что касается Зара, то он был на Grand Line после своего попадания на необитаемый остров. Он там пробыл почти 2 месяца, после чего встретил корабль мелких пиратов и заставил их перевести его в крупный город. Так он, собственно, и путешествовал с места на место и по возможности тренировался. Это продолжалось не очень долго. После очередной стычки с дозорными он был серьезно ранен, хоть и победил. Упав обессиленный за борт, он потерял сознание. Его выбросило на берег довольно мрачного острова, где он и решил переждать, заодно и потренироваться. Кто мог знать, что он встретит там самого Михаука. В общем, все оставшееся время он провел там, постоянно тренируясь и повышая свои способности благодаря спаррингам с сильнейшим мечником. Что касается Робин, то ее история меня поразила, а то, что она мне дала, было очень приятным сюрпризом. Все началось довольно просто. Девушка решила найти тот самый клад, координаты которого были записаны в дневнике пирата старых времен, Балавура, по прозвищу Черный Дракон. Клад находился на Амазон Лили, это было уже давно известно. Сам пират точно был фруктовиком, так как упоминал это в дневнике. Хоть он и не упоминал силу своего фрукта и возможности, но исходя из прозвища, можно понять, что это вероятно какой-то мифический зан. В прошлом я не знал координат клада, хоть и побывал на острове Амазонок. Поэтому искать клад было просто бессмысленно, остров не маленький. Когда же Робин их расшифровала, то я не особо придавал этому значения, все откладывал на потом. Так что в конечном итоге, я просто забыл о нем. Но у Робин память получше, так что она решила сама все закончить. Да и ей был интересен этот пират, что плавал сотню лет назад и знал язык, на котором были выбиты слова на паниглифе.